М. Дагот, сглотнув слюну, начал Садка. Ты уверен, что мы справимся? Поверь, я знаю, что для сражения с большими отрядами надо уметь командовать. Это делается не с бухты-барахты. Слушай, а ты знал, поднявшись на уже готовую стену замка, я вовсю заулыбался. Чин завоеватель сражался против армии, превосходящей его собственную на целый порядок. Так что представь, что у нас не 50 воинов, некоторые из которых калеки, а полтысячи, каждый из которых превосходно знает, что нужно делать. Не слишком ли ты преувеличиваешь? Есть немного, но это называется поднятием духа, и подмигнув ему, заразив улыбкой, я и для него нашел свое дело, надыбав пращу с камнями. Разогнанный камушек был очень неприятным оружием, уж я-то знал. Да и Садка являлся неплохим и метким метателем, способным попасть своим бумерангом по кому угодно. Поэтому я искренне не понимал, почему он не развивается в данном направлении. Достать врага на таком расстоянии, на котором не способна магия, кидаться стрелами и копьями, потренируйся он немного в данном направлении и стал бы отличным солдатом поддержки. В итоге поляна в полкилометра от деревни превратилась под моим руководством в новую, лучшую крепость этого мира. Может, я опять немного не преувеличивал, но чувствовалось именно так. А вскоре до нас добрался дождь, который обозначил конец таймера нашей подготовки. Мы сели за стенами и стали ждать. Бадас. Удар молнии где-то в стороне полностью осветил темное пространство, а вместе с ним и большой отряд, скачущий через лес на ловких и огромных подобиях динозавров. А ощутив ци тех приближающихся людей, я кое-что резко понял. Тот факт, что генерал решил поохотиться на беженцев и теперь попался в ловушку, тот факт, что я их встретил и помог спастись, совсем неудача. Став его целью, мне жестко не повезло. У него было 4 открытые чакры. Тык-дын, тык-дын, тык-дын. Мощные лапы высоких и продолговатых ящериц составляли глубокие борозды когтей на мокрой почве. Едущие верхом всадники были целиком одеты в тканевые наряды, которые полностью промокли от дождя. Тут и там появлялись вспышки молний, которые освещали отряд и давали увидеть по меньшей мере 100 солдат. Завидев странное копошение на горизонте, на выходе из леса, они пригнулись к своим зверям и вздернули поводья, резко ускорившись. «Рассредоточиться», — приказал старческий голос генерала, и в следующий же момент длиннохвостые вараны начали выскакивать на поляну. Хаем, то, что это ловушка, стало понятно сразу, и не по странной крепости на пути, которая взялась не пойми откуда и была сделана из одних только кристаллов и камня, а по глубочайшим ямам с густой грязью, в которую угодили некоторые солдаты, повязнув в ней, как в болоте, да и по промороженной реке, из которой торчали острые ледяные колья, напоминающие стандартные укрепления против конницы. В мгновение ока с крепости полился град камней, который подхватил странный ветер и обрушил на их головы, из земли начали вздыматься камни, мешая проехать дальше. Мощные завихрения воздуха просто ломали строй, а дождь странным образом леденел и заковывал подобравшихся на близкое расстояние солдат. Вода, камни, ветер, вот ты где, аватар. Мужчина остановил своего коня и, глянув на стену, быстро нашел взглядом уже знаменитого мага песка нет, аватара. Его лицо было на всех листовках, именно он свел с ума дорого и лучшего ученика, Джаа. И как видно, он был умным человеком, который за мгновение сократил численность отряда, хотя ко всем привычным ловушкам солдат земли, они уже давно выработали свои контрмеры. Его можно было бы посчитать непобедимым, но не в мою смену. Подняв пальцы к небу, он своими глазами увидел, как поразился этот доставучий архитектор, способный поднимать крепости по мановению руки. Ведь пускай у них с собой не было мага-взрывов, какого-либо динамита для осады или даже пресловутых крепостей, но любой простецкий маг огня, знающий некие секреты, мог стать отличным осадным оружием. Его пальцы заискрились, и в мгновение ока провел образовавшуюся энергию через свое тело, сердце, а потом вывел накопленный заряд из второй руки. Вместо огня вышла вспышка крайне мощного электричества, которое стало слишком непредсказуемой из-за дождя и очень влажной атмосферы. БДЗ. Промокшую до ниточки крепость охватил мощный разряд цепной молнии, поразив сразу несколько целей, среди которых был и маг песка. Глава 53. Деградация. Стать настолько знаменитым, чтобы против тебя сразу применяли свой самый сильный прием, ну, что уж говорить, я и сам был таким. Закидывал врагов бомбочками, поражая всех и каждого ударной волной с дробью. Бил камушками по слабым местам и делал все возможное, чтобы если враг и встал, то хотя бы с поломанными косточками. Про ловушки и электронити уж совсем молчу, этот бой должен был стать таким же. Придумал план, расставил войска, дал аватару и команде помощь, вроде полностью отвлек внимание подступающего вражеского отряда, а тут такой сюрприз, что я вообще знал о магах, способных применять молнию. То, что они отсылают ее по прямой, а еще стоят и крутят руками перед этим, легко увернусь, ну или буду создавать крепости, в которых изначально предусмотрена защита против них, думал раньше я, понимая, что способных на такое людей действительно единицы. О том, что эта магия становится совершенно непредсказуемой в дождь, я мог только догадываться. Нет-нет, легкую непредсказуемость еще можно было бы как-то обойти, по движению ци или по направлению руки мага, но чтобы так, накопившаяся в генерале ци прошла через тело и накопилась в пальцах. Это было великолепно, настоящая красота исполнения и чистейшая магия огня, не окутанная в агрессию и какие-либо эмоции. Это была хладнокровная ци. Маг намеренно нарушил равновесие своей магии, разделив на разные составляющие, на инь и янь, или на положительный и отрицательный заряд, если говорить по-нормальному, а потом, стремительно воссоединив их вновь, он перенаправил образовавшийся заряд в воздух. Все это происходило на попросту гигантских скоростях, лишь тот факт, что у нас одинаковое количество открытых чакр, позволял мне видеть этот чудесный процесс. Бдзззбзы. Но дальше произошла непередаваемая какофония. Молния не стала лететь попрямо, а исказилась и разветвилась на множество ветвей, подобно растущему по непредсказуемой траектории дереву. Это было распутавшееся веретено, которое двигалось так, как ему хочется, увидеть или почувствовать, куда пойдет хотя бы одна ветка, было невозможно. Удар пришелся почти мгновенно. Промокшие до нитки солдаты попадали под удар и передавали разряд каждому находящемуся рядом человеку. Я успел лишь зацепиться за одну такую смертельную вспышку взглядом, в руках, как назло, находились железные веера, притянувшие разряды сначала к ним, а после и к шее, напитав мои превосходные бусы. Тот момент, когда сознание затерялось, как-то выпал из памяти, я ощутил себя лишь сидящим около стены, пускающим слюну на и так мокрый пол. Ощущалось ли тело, кто его разберет, все внутри было сильно перемешано, а поток ци был нестабилен. Только какие-то голоса мелькали тут и там, мельтешась перед глазами. Не может быть, ему полностью опалило руки и шею. Я никогда не видела таких ожогов. Стоящая с потерянным видом катара то и дело открывала и закрывала рот от вида свалившегося на месте парня. Вот он стоял и прикрывал всем спину, а теперь, как и пяток людей, которые стояли рядом с ним в одной шеренге, валялся и бился в припадке. Сглотнув вставший в горле ком, катара собрала вокруг своих рук капли дождя и захотела было подбежать, чтобы его вылечить, но Тайли оказалась куда быстрее. Она пронеслась подобно ветру, резко села около тела, и тут же начала ударять по нему своими пальцами. Его поток ци совершенно нестабилен, прикусывая губу, с мокрыми из-за дождя глазами произнесла гимнастка. Дагод говорил, что ваша магия лечения влияет именно на ци, а значит, сейчас все это будет бесполезным. Не залечить тело, не восстановить пострадавшую кожу. Именно такой вывод Катара уяснила из лекции Дагота по магии лечения. То, что делает водичка, это так, инструмент хирурга, но никакой инструмент не поможет, если внутренние органы буквально вертятся, как угорелые и не могут встать на месте. Именно так вело себя ци, а все из-за одного неутешительного факта. Точки ци на его руках и шее уничтожены, прошептала сдавленным голосом Тайли. Контактируя с телом и пытаясь насильно привести поток в порядок, она поняла, что энергия в некоторых местах просто рассеивается. Дагод, ты слышишь меня? Держись. На одну секунду глаза мужчины дернулись и еле разглядел лицо сидящей перед собой девушки. Но из горла вышел только хрип, после которого пустил на пол слюну. «Эй, ты же не помрешь?» – сдавленно прошептал смотрящий на это Сатка, а в следующий момент услышал еще один треск электричества. Повернувшись в сторону генерала и поняв, что тот вновь начал заряжать молнию, пускай на этот раз слегка медленней, он сдавил пращу в своих руках и жесточайшим образом нахмурился. «Хочешь ударить снова? Я не могу тебе этого позволить». Резко замахнувшись и сделав шаг вперед, он метнул уже заготовленный некоторое время камень по навесной траектории. Тот летел медленно, в сравнении с молнией, так вообще черепаха, но и генерал Шу не спешил. Заметив, что его солдаты перестали морозиться, торнадо резким образом прекратилось, а камнями кидались только сбежавшие повстанцы, он начал думать, что с аватаром все покончено, да и бояться нечего, кидать снаряды на дистанцию более чем в 100 метров, как известно, мог лишь маг песка. Остальные не задумались над такой вещью, как баллистика, вес снаряда и сопротивление воздуха. Думал он до момента, пока ему в голову не прилетел совсем маленький камушек, такой непримечательный, но разбивший лоб в кровь и сбивший концентрацию, молнию пришлось срочно выпустить в открытый воздух, где та и рассеялась. Какого? Протерев лоб и посмотрев на ладонь, где кровь смешивалась с каплями дождя, он непонимающе нахмурился. В следующий момент со стены понесся натуральный потоп. «Я их задержу», — уведомила Катара, создав между руками диск из воды. Его пришлось только раскрутить, после чего он под превосходной траекторией полетел в нескольких солдат, быстро сбив тех с ящериц, доставив ну очень много проблем. Попадать таким снарядом по быстрым целям оказалось и правда легче, чем простой водяной сферой. Не причинить никому вреда, но нанести мощный удар, выдохнул в этот момент Энг, чье сердце усиленно билось от страха за жизнь старшего брата. Собрав руки вместе и создав между ними сжатую сферу воздуха, какую его научил делать Дагод, снаряд отправился в ближайшие скопления солдат и попал аккурат в землю. Вроде даже близко никого не задело, но образовавшаяся ударная волна взяла да сбила с ног даже этих тяжеленных варанов и всадников на них. А Энг знать не знал нормальных боевых приемов своей школы, он уворачивался да толкал, не задумываясь о том, чтобы учить что-то новое. Но, перенимая опыт Дагота и вспоминая, чему учили другие мастера, кроме Гейтса, начал грамотнее распоряжаться имеющимся могуществом. Зачем толкать кого-то одного, если можно сразу всех? Все как-то выкладывались на полную, а маг песка в это время просто наблюдал за всем и тихо раздумывал, как подать сигнал, чтобы захлопнуть ловушку. «Роуч, я бы хотел тебя попросить сделать одну важную вещь», — стоящий с невинной улыбкой Дагот навис над осматривающим какой-то кристалл у парнишей. «Согласись, что убегать от противников по земле, пока можно прятаться внутри нее, это немного глупая затея». «Ну есть такое», — почесав затылок, Роуч осмотрелся по сторонам. «Строить большую крепость, пока можно было уйти под землю и переждать, странно. Почему этого не делали они, убегая от преследователей, понятно. Сил не было, еды тоже, а раненых нужно было доставить хоть в какое-то поселение, чтобы найти лекаря. А рытье тоннелей, куда более затратное дело, чем может показаться на первый взгляд. Но я понимаю, почему это не делается. Вы хотите дать отпор, а не убегать. К тому же невозможно грамотно напасть под землей, маги ведь не чувствуют, что находится вокруг или над ними. Хех, я бы так не сказал», — улыбнувшийся Дагот ввел паренька в ступор. «Но факт есть факт, разместить мага в земле под ногами противников будет грамотным ходом. Но я хочу, чтобы это был именно ты. Не бледней так быстро, это только на случай, если мы не сметем их обычными атаками за пару секунд. Поднимешься, найдешь взглядом того самого генерала, от которого вы бежали, и выведешь из строя. Но только не убивай, понял? А почему вы сами не можете это сделать?» В этот момент на лице Дагота изогнулась улыбка. На секунду парнише почудилось, что он завяз в какую-то клетку, будто им манипулируют. Но чувство рассеялось само собой от теплого выражения лица их командира. «Потому что я чувствую в тебе гнев. Ты хочешь ему отомстить», — похлопав парня по плечу, заставил парнишу почти расплакаться. «Это твой шанс». Роуч загорелся желанием и отправился под землю. Лицо наблюдающего за ним мужчины ожесточилось подобно змею-искусителю. Все шло по плану. Сознание возвращалось в тело странными рывками. Складывалось впечатление, что меня будил какой-то маленький ребенок, тыкающий пальцами, чтобы выбесить и обратить на себя внимание. Забавно, что после каждого касания какие-то точки ЦИ блокировались, а бешеные потоки энергии внутри тела успокаивались, будто кто-то орудовал трамвайными путями, направляя вагоны по правильному маршруту. Может, в силу слабой активности мозга, это была бредовая аналогия, но зато эффект оказался действенным. Я начал раскрывать глаза и осознавать происходящее в округе так, будто и не должен находиться в отключке. Все сражались. Анг, который должен был подать сигнал спрятавшемуся под землей Роучу, только и делал, что защищал крепость. Нужно было дать только один приказ, чтобы все закончить, но горло жутко болело, а руки так вовсе не шевелились. Пригодилась бы Катара, но она сражалась, и никто не понимал, что мне именно сейчас требуется помощь, к Как и говорил Анубис, они просто не готовы к такому уровню опасности, сейчас на них нельзя надеяться. Одна Тайли привела меня в порядок, и из-за нее я вообще могу думать. Но девочка продолжает тыкать своими пальцами. Надежды только на себя. В сумке было немного грязи из источников, на всякий случай, однако потянуться к ней было нереально. Только достать магией, но после удара молнии, я полностью лишился возможно контролировать магию пасами рук или ногами. Вот уж свезло, последние целые конечности те оказались бесполезны. Получается, в мире современных магов, я теперь калека, человек, не способный применять позы и, что худшее, мне почти заблокировали чакру звука, находящуюся в горле. Нет-нет, само горло осталось цело, но почти все точки ци вокруг нее сломались. Вот тебе и ожерелье, свезло так свезло. Наверное, будь я простым магом земли, решил бы сейчас, что жизнь окончена и больше ничего не имеет смысла. Остается только следовать по пятам аватара и всеми силами надеяться, что именно он теперь будет защищать меня от неудачи. Как же было радостно, что я не настолько кретин и к такому подходу был готов. А, резко раскрыла глаза Тайли, как только из моей сумки тихонько вылетели комочки грязи. Я сидел на месте, как самый настоящий овощ, но одним голым контролем ци, подчинял окружающую стихию. Частички земли начали кружиться вокруг, облепляя ладони и горло. Только Анубис знает, какое усилие воли мне требовалось, чтобы это провернуть. Но я сделал. И смотря на Тайли, вспоминая, как провел с ней веселые сутки, учась лечить, начал заживлять раны. Грязь буквально слегонца засветилась, восстанавливая организм, смешиваясь с моим потоком ци и запуская регенерацию тела. На горло будто бы приложили холодный, но очень помогающий компресс. Еще бы накрыться пледом и подышать над горячей картошкой, вообще было бы замечательно. Как это возможно? Была в шоке Тайли, перестав тыкать в меня пальцами и подозвав Катару. Та, тоже, задавшись вопросом, как можно управлять магией вообще без движений, посмотрела на меня, как на безумца. Но быстро образумилась и начала помогать лечить. Две магические техники помогали как раз в два раза лучше, даже такие олухи, как мы, смогли починить горло достаточно быстро, чтобы, пускай и с хрипотцой, но иметь возможность произнести «Анг-сигнал». Девушки переглянулись, моргнули и крикнули аватару. Тот быстро смекнул, что к чему, и достал заранее заготовленный рог. Тот самый, с пещеры. Набрав в легкие воздух и задув, он распространил на всю округу крайне высокий звук. О, пришло время, выскочил из-под земли Роуч, появившись в самом стане врага. Его появление могли ожидать, но противостоять ему, дело крайне непростое. Разозленный парень взял, да поотправлял во врагов свои кристаллы. Острые, способные ранить одним лишь движением. Вот только самое опасное в них то, что этот джемманит. В мгновение ока, из-за своего грамотного расположения, хорошего плана и неожиданности, он поразил каждого солдата и генерала в том числе. Бой прекратился так же быстро, как и начался. Я даже поднял себя с земли, окружив частичками песка, чтобы иметь возможность лично наблюдать за этой красотой, и пускай Катара с Тайли хотели, чтобы я сидел, такое нельзя было пропустить. Генерал понял, что получил непростое ранение, и из отверстия вытекало обильное количество крови. Остальные солдаты тоже получили порезы и колотые раны в теле, которые не думали останавливаться. Учитывая ситуацию, поступил приказ отступать. Звери поскакали обратно в лес, а всадники оставляли поверженных союзников валиться на земле. В мгновение ока вся поляна оказалась зачищена. Превосходно, все было до одурения просто. Раз в тела врагов попали кусочки джемманита, то теперь им не поможет ничего. План сработал, как часы. Чертов генерал, который, вероятнее всего, преследовал бы меня до скончания времен, делает сейчас свои последние шаги, а я тут даже не виноват. Сказал ли я Роучу, чтобы он не убивал генерала? Да. Виноват ли в том, что он до одурения зол и ослушался меня? Ни капли. Даже Анубис мне говорил, что из этого парня не получится пацифист, он будет лишь жаждать силушки, так было бы глупо не использовать это на свою пользу. Я знаю ценность жизни и понимаю, почему Эвка не хочет, чтобы я кого-то убивал. И я осознаю, какая это потеря для хозяина огня и что он будет плохо ко мне относиться потом, но будет ли это потерей для духов, которые могли бы достать из него знания? Да, но мне плевать, разозлится ли хозяин огня? Нет, если цель умрет позже и меня никто не заподозрит, ведь ни хрен меня преследовать. Глава 54. Один мертвый генерал. Выведенный из строя командир всегда обозначал, что нужно срочно отступать. Отряды не действуют сами по себе, а солдатики не могут грамотно смотреть на поле боя и предпринимать экстренные шаги. Но если командир получает рану, значит, он некомпетентен. По крайней мере, именно такой факт ставил перед собой генерал Шу, скачущий на ящерице и закрывающий свою открытую рану в животе, из которой струились реки крови. Обдумывая прошедшую ситуацию, он сжимал зубы и не понимал, как его могли обвести таким трюком. Маги земли ведь редко закапывали кого-то из своих, а если и проводят нечто подобное, то что они могут сделать? Кинуть камушек, вот и повелся на тот факт, что аватар и так сильный, а значит, это будет бой в лоб. Ведь именно так обычно сражаются сильнейшие. А тут не только неожиданное нападение, так и вон какое стремительное. Враг задел каждого из убегающего вместе с ним солдата, и ладно бы просто кинул камень, так это был острейший кристалл, настоящий бич в умелых руках. Понимая, что добежать до целевого отряда с такой раной будет не судьба, генерал поднял руку и приказал остановиться. По пятам их никто не преследовал, а потому, сойдя на землю, приказал снять со своих зверей аптечки и быстро себя обработать и остановить кровь. Помните, что было с теми, кто не вытащил из себя кристалл в прошлую битву. Они все померли жуткой смертью, так что нужно быстрее от него избавиться, взяв по пинцету и паре ножей. Элитный отряд начал проводить операцию на себе. Дождь, как назло, лишь все портил и замедлял процесс. Но разжечь костер и прикрыться своими же варанами было нетрудно. Блин, крепко же засел. Что-то не могу вытащить. Эй, что за дела? У меня рука застряла. Однако, чем больше проходило времени, тем хуже им всем становилось. Сначала ухудшалось дыхание и почему-то замедлялось мышление, потом слегка паникующие солдаты поняли, что инородное тело было невозможно вытащить, будто он разросся прямо внутри. И вот, у кого-то на чьих-то руках и ногах начала появляться тоненькая кристаллическая корка, конечность немела и больше не двигалась. «Черт, мне очень плохо», — согнувшись, один мужчина выхаркал кровь, однако заметил, что вперемешку с ней были маленькие и острые кристаллики, которые продолжали разрастаться уже на земле, просто из-за контакта с кровью. Свалившись на окоченевших ногах и упав прямиком на покрывшиеся кристаллами руки, мужчина взял да разбился, распавшись на множество кристалликов и кусочков мяса. И подобное происходило со всеми. Сидящий на одном месте генерал молча наблюдал, как его солдаты принялись то кататься по земле, то бегать до тех пор, пока их ноги не застывали в одном положении. Другие просто лежали и превращались в один большой кристалл прямо на глазах. Картина, как из самых страшных снов. Маг Песка, если ты все это продумал, то слухи о твоей хитрости и жестокости были преуменьшением. Нужно срочно доложить хозяину огня. Еле двигающийся рукой потянулся к письму и взял ручку. Со спокойным лицом, пускай иногда кривящимся от боли, написал пару букв, пока пальцы не онемели, покрывшись коркой синего кристалла. Мышцы не работали, похоже, тоже окоченев. Органы отключались один за другим. Джая, если ты встречался с ним не один раз, но каким-то боком сумел выжить, то ты точно мой лучший ученик. Но он слишком большая угроза. Хозяин в опасности. В итоге, на поляне не осталось ни одного человека. Все превратились в красивые, будто бы живые статуи, застывшие в уникальных формах и отображая последние эмоции, которые они демонстрировали на лице. Ужас, страх и боль. Я вернулась, милый голосок прошелся по уютной комнате, и перед моей сидящей на каменном диване фигурой появилась Тайли с несколькими сочными арбузами. Подумала, тебе бы хотелось чего-нибудь сладенького. Спасибо, охрипший голос вызвал недовольство у сидящей рядом Катары, которая взяла свежую водицу и вновь окутала мою шею и руки в целебный источник, а Тайли начала кормить меня буквально с ложечки чувства, будто завел гарем. Но нет, мы отмечали конец боя в собственной крепости, откуда в любой момент могли улизнуть и отправиться в дальнейшие путешествия. Проблема была только в моих серьезных ранах, которые, желательно, надо было быстрее вылечить. Если посмотреть на руки, то на них остались неприятные следы, как будто следы от молнии. Ключица и зона около шеи тоже обрела похожий окрас, словно татуировка ветвей, разве что некрасивая и очень больная. Да и вообще болело все тело, я такое не ощущал, даже когда случайно взорвал сферу песка около себя, после чего понял всю прелесть пронзающих тело электронитей. Настоящая молния намного опаснее. Это был отличный повод обдумать дальнейшую судьбу. Я больше не мог полагаться на движение, магия не выходила через конечности, и все известные мне трюки стали заблокированы. Боевой стиль Киоши, движение магов воды, земли, огня и кочевников, я могу забыть об этом. Нет, я не говорил, что навсегда останусь калекой, которого будут кормить с ложечки. Мне виднелся способ, как можно было вернуть себе все чакры и начать чувствовать себя живее всех живых, источник на Северном полюсе, который может восстановить хоть сломанный позвоночник, хоть деградировавшую ци. Я знал о нем не только через мультик, еще в библиотеке начитался о чудесных лечебных свойствах, которые были бы крайне полезны, но это все не то. Нужна была замена бесполезным конечностям, и очень кардинальная. Речь о контроле собственного ци. Не спорю, что уже некоторое время только и делал, что развивал его, но без движений, всяких трюков и вееров, я мог показать только половину от своей пиковой силы, если не меньше. Нужно было вернуть былое могущество. И вот сразу вопрос, стал бы я сильнее, если бы мои конечности оставались целыми, если бы не только все хорошо контролировал, но и двигаться мог нормально. И ответ, спорно, все конечности лишь выполняют ту же функцию, что и голый контроль, просто сейчас магия выпускается из других точек ци, не связанных на ручках и ножках. Проблема скорее в сенсорике, я ведь даже руками теперь не вижу. Могу дотронуться, ну, например, коленкой или локтем, но это уже извращение. В срочном порядке надо было разработать способ видеть окружение, не контактируя с землей, понять, как сражаться против молнии, а также адаптировать стиль Киоши, чтобы я мог воспроизводить подобное, не двигая даже пальцем. Косвенная потеря конечностей – это не более чем невероятный новый стимул, который заставит меня вознестись на прежний пьедестал могущества. Хотя окружающие меня люди до сих пор в шоке от того, что я контролирую магию, не делая никаких движений. «Ты самый странный маг, что я видел», — сказал подсевший рядом Анг, тыкнув пальцем в летающий вокруг меня комок грязи. «А может даже самый сильный. Да год, если мы можем тебе чем-нибудь помочь, ты только скажи. Именно, я вот, например, могу научить тебя сражаться в ближнем бою». «Ну это так, к слову», — поиграл мышцами Сатка. «Хотелось бы только одного, чтобы ты, Анг, вспомнил наследие Лакхимы, касательно пятой чакры, а остальные просто продолжали тренироваться и заниматься своими делами. Мои слова будто бы прозвучали грустнее, чем я хотел. Все пустили головы, стали какими-то чересчур скверными, и лишь одно существо поняло меня правильно. Мама, сев около разделанного по кусочкам арбуза, протянул один из них мне, от души. Дальше пришлось по-быстрому заканчивать дела. Встретившись с Роучем и пропустив мимо ушей его слова насчет травм, всю благодарность и прочее, попросил побыстрее отсюда уйти. Неважно куда, желательно снова присоединиться к армии и продолжать развивать магию, может быть он снова мне когда-нибудь пригодится, и я решусь на скрытое убийство его руками. Парень был искренне благодарен за оказанную помощь и привязался ко мне еще сильнее, ну и ушел со своим отрядом без всяких скандалов. Да, кто-то умер после этого боя, но всех, кого было можно, поставили на ноги, за что парни были искренне благодарны, а я эту благодарность мог использовать в будущем. Чтобы крепостью не воспользовались солдаты вражеской стороны, пришлось также вернуть ее обратно в землю. А поскольку двигаться я не мог, выглядело это несколько экстравагантно. Стены буквально пародировали домино, ломаясь под моим взглядом, потолки схлопывались и возвращались в землю. Даже пыль не поднялась, поскольку придавил ее в первую очередь. А когда перед нами вновь предстала обычная поляна, я выдохнул и обернулся к сидящим на аппе ребятам, чьи глаза поползли примерно на лоб. Извиняюсь, что заставил ждать, пойдя вперед с заведенными за спину руками, я только успел оторвать себя от земли, подлететь к седлу и устроиться на нем, как тут, материализовавшись в воздухе, передо мной выскочила животинка. Она быстро приковала взгляды окружающих, а сама осмотрелась по сторонам и, увидев меня, быстро завиляла хвостом. Да год, Авка вернулась с похода. Да не одна, а с подарками. Из ее сумочки быстро выпало множество свитков с печатью магов воды, которые могли нам очень пригодиться. Ты как, что с тобой? Рыжая морда сразу подошла и начала осматривать меня со всех сторон, да еще тыкаться мордой в руки. Неприятный бой, ничего особого. Просто победили генерала армии, подняв подрагивающую руку, погладил застывшую лисичку. Похоже, было интересно. Фыр-фыр-фыр, никого ведь не убил? Задала шуточный вопрос, но я лишь пристально всмотрелся в ее глаза, заставив зажмуриться. Несколько секунд мы неотрывно взирали друг в друга, пока... Нет, конечно, нет. Фыр-фыр, ну и хорошо, махнув хвостиком, она сама того не заметила, как попала в хищную охапку рук Тайли, с которой начала жамкаться и играться. У нее даже не возникло подозрений в мой адрес, такое у нее доверие. Хотя дело не только в нем. Она даже без магии могла узнать, вру я или нет, просто потому что слишком хорошо друг друга понимала, а потому прекрасно осознавала, что я говорил правду. Лично я не убил никого. Хотя есть осадочек, все же это мой первый раз. Эй, так куда летим? Аэнг вывел меня из ступора и заставил прокашляться. Хороший вопрос, выбирай. Один, быстрый и смертоносный, найдите место повыше и начните тренироваться вместе с Аэнгом магии воздуха, используя чистый контроль. Ветер есть скорость, вы можете научиться быстрее двигать объекты своей магией и научиться новым трюкам с магией песка. У вас будет возможность научиться воспроизводить стиль Киоши без движений. Два, тяжелый и точный. Найдите поляну посвободнее и начните оттачивать метание снарядов на далекие расстояния вместе с Сакко, используя чистый контроль. Земля есть сила, вы можете вновь вспомнить, как нужно поднимать тяжелые объекты и правильно ими атаковать. Вы научитесь хитрым приемам точности. У вас будет возможность научиться блокировать молнии. 3. Адаптация. Найдите реку, где можно заняться тренировками и отработайте все приемы из принесенных АВК свитков, используя чистый контроль. Вода есть баланс. Вы начнете равномерно возвращать себе силы и глубже познавать магию грязи. У вас будет возможность научиться продвинутой сенсорике. Займемся сразу всем. Подняв свой жадный до знаний взгляд на Аэнга, я понял, что в ближайшие дни загоню ребят до смерти. Глава 55. Характер аватара. Трудно было досконально оценить скорость нашего перемещения в сравнении с неторопившимся оригинальным аватаром, но благодаря совместным усилиям парень прогрессировал значительно быстрее. Говорил я немного не про магию, а личность, хотя в этом мире это две стороны одной медали. Он уже стал чуть взрослее и, что главное, начал рассказывать мне первые страницы текста Лакхимы. Да, это было чудо, но он их вспоминал, пускай медленно, поскольку приходилось больше медитировать, чем говорить, но знания уже начали переписываться в мой блокнотик. Если коротко, когда-то давным-давно, когда народы были более дружелюбны, хотя я уверен, что такого не было, а трюки наподобие приручения животных были более распространены, люди научились объединять источники ци, в основном с теми, кого любили. Они сближались с миром, открывая ему душу, и все. Говорило ли мне это о чем-то? Да ни черта. Как это сделать? Что значит объединить и что мне это даст? Ответа не было. Аэнг ужимался от этих вопросов и пожимал плечами, будто еще не восстановил свою дырявую память. И думается, восстановит еще не скоро. Что ж, это вроде как не проблема. Досуг у нас развеивал один конкретный зверек. Благодаря Авке мы не скучали. Да и вообще лисичка стала своеобразной знаменитостью, ибо большая часть внимания приковывалась именно к ней. То поговорить с Ангом насчет мира духов и как правильно контактировать с существами оттуда. Потом пофыркает на Сакку, который не понимал, какое еще дальнобойное орудие можно было бы использовать. Раздаст пару советов Катаре насчет правильного поведения магов воды, ну и под конец попросту совместно с Тайли поизучает ци и чакры. Самая полезная лиса на свете. Но и про свои тренировки забывать не стоило. Найдя по карте поселение с рекой, я был готов отточить свою магию грязи и овладеть продвинутой сенсорикой, что бы это ни значило. Ой, а это место выглядит как-то уныло, пролетая над тем, что, судя по карте, должно быть лесом. Мы с командой лишь растерянно моргали. Может, не туда свернули? Понадеялся Аэнг. Нет, это выжженная пустошь, и есть лес, куда мы летели. Сурово обозначился Кка. Да, мы пролетали над черными, кое-где все еще догорающими деревьями. На секунду нам с Тайли вспомнилось село, которое встретилось на пути Джая. Так вот, результат был похожим. Тут не было жизни, только темные духи, трупы диких зверей и пепел. Вполне вероятно, это было место, где прошлась армия генерала Шу. Оттого было удивительней, что деревня посреди этого выжженного поля оставалась целой, насколько это вообще возможно. Обнесенное каменным забором поселение местами либо обгорело, либо имело порушенные здания, но не пало целиком. Приземлившись перед воротами Синлина, что в переводе означалось Лес Аанг сжал от бессилия зубы. «Это все я виноват», — бросил он, с болью смотря на черные ветви. «Если бы я остановил войну в свое время, этого всего можно было избежать. Хотя Дагод прав, прошлое не поменять, так что я должен вернуть все на места сейчас. Мое влияние было очень заметным. О, аватар, это ведь аватар». Но в этот момент нас кое-кто отвлек. Старческий голос разошился со стороны деревни, и мы увидели престарелого мужчину с клюшкой, который ковылял в нашу сторону с таким взглядом, будто увидел надежду. Из домов начали выходить еще люди, бедные и больные, раненые и престарелые, для которых наше прибытие стало настоящим событием. «Меня так быстро узнали», — удивленно моргнул Анг, но только он улыбнулся, поняв, что может помочь страждущим людям. Как подобравшийся старик прошел мимо лысого паренька и остановился передо мной. «Господин Аватар, я вас сразу узнал. Ваше лицо на всех плакатах розыска страны огня». В мгновение ока встала тишина. Пустые взгляды Катары и Анга уперлись в мое лицо. Сакка почти заржал. «Молю, просто выслушайте нас. Мы знаем, какие слухи ходят о вас, но уверены, что это все глупости. Хотя бы послушайте, что это еще значит». Катара свела руки на груди. «Какие это слухи ходят об аватаре?» «ТС, не так громко». Старик подобрался к девушке и почти заткнул ей рот. «Не провоцируйте беду на нашу деревню. Мы не хотим, чтобы он разозлился и стер нас песчаной бурей, или, что еще хуже, высушил наши тела до состояния мумий». Оглянувшись на нас и мило улыбнувшись, он еще сильнее понизил голос. «Чтобы выжить перед жестоким аватаром, надо кланяться ему в ноги. У меня не было сил это комментировать. Распространение слухов – это не то, на что я могу как-то повлиять. Нет, за свои путешествия у меня была возможность пару раз окружить себя благородным ореолом, но я не пошел на это, а сейчас, походу, пришло время жалеть. Скопление людей собрались перед нами, встали на колени и начали просить помочь разобраться с темным духом, который терроризирует их деревню, пока группа позади была в полном шоке. Так уж получилось, что после уничтожения леса, дух-хранитель деревни поехал головой и начал мстить всем людям. Вот и причина, по которой некоторые здания были разрушены. Под осуждающие и непонимающие взгляды команды, я дал быстрое обещание, что помогу, в ответ на что люди просто начали биться лбами о пол. Не успел сказать что-то еще, как нас отвели в местную резиденцию, где выделили лучшую комнату и сразу принесли превосходную пищу. А спутники так и продолжали молча пялиться, выжидая ответа на повисший вопрос. «Аватар», — нахмурился уж слишком сильно оскорбленный Анг. «Жестокий», — Катара начала стучать пальцем по столу. «Как ты мог», — покачался Кка. «У тебя были такие крутые истории, и ты их нам не рассказывал. Я думал, мы друзья». Бах. Катара быстро дала водную оплеуху брату и потребовала каких-либо объяснений. «Ну, выдать те оказалось на удивление трудно, ведь это не просто слухи. Я и правда высушивал сотни людей, пускай это были просто солдаты. Я правда стирал лагеря песчаными бурями, но только чтобы ослепить врагов. И если даже Эвка могла спокойно подтвердить, что мирных жителей я не трогал, а конфликты обычно не провоцировал, в основном защищая нуждающихся, то вот жестокость все же преуменьшить не могла. Да и тот факт, что аватаром считают меня, а не Анга, никуда не исчезал. Как ты мог испортить мой образ? Я должен вызывать надежду у людей, а не заставлять их в страхе стоять перед собой на коленях. Рассердился Анг. В чем проблема? Как только узнается, что аватар не я, все слухи быстро рассеются по ветру. Просто покажи им владение своими стихиями, и все. Вот только никто даже не знает, как я выгляжу, а твое лицо уже на всех листовках. Он был готов рвать на себе волосы от стресса. Одна проблема, их не было. Грустно, но это сказалось на отношениях. Катара с Ангом слегка разочаровались в моем подходе, в провоцирующей жестокости, которую я не скрывал. Но это был осознанный выбор. Я понимал, что положительный образ мага песка будет притягивать к себе людей, но слал это все подальше, акцентируя внимание на практической пользе негативного образа. Ведь именно это позволит мне ставить свои правила в мире людей. А Анг еще не принял тот факт, что я собирался сместить его туда, в угол, к миру духов, и думал, что этот негативный образ в глазах людей как-то на него повлияет. В этом проблеме я не мог сказать в лоб, чтобы он забыл о людях, что именно я сделаю все лучше. Нужна была философия, но, дабы убедить Анга в ней, требовалось иметь исключительные отношения, чтобы он думал обо мне только самые хорошие. А что будет теперь, если начну диктовать взгляд на мир, который идет в полную противоположность взглядам Лакхимы, он уйдет в отрицание, а зная свою удачу, он вообще будет не в себе от злости, поэтому надо было хоть как-то сгладить углы, и это можно было сделать через девушку, которая ему нравилась и кое-кого еще, но про него потом, перекусив, Аанг вышел на улицу и пошел доказывать людям, что аватар, на самом деле, именно он, что до Катары мы с ней направились к речке, тренировать магию воды. Девушка взяла ценные свитки, разложила их по порядку сложности и тихонько начала повторять движения, стоя ко мне спиной, будто бы демонстрируя всю обиду. Нужно было что-то чувственное, чтобы она поняла меня, затронуть нечто общее между нами двумя. Хаем, скажи, что за амулет на твоей шее? Мой спокойный голос ввел ее в ступор. Положив руку на голубой талисман с символом воды, который крепился к ее чокеру, девушка повернулась. Он от моей мамы. Народ огня забрал ее, когда я была еще маленькой, сжав кулаки, она вызвала неплохой силы волну, заставив воду забурлить. Знаешь, мне не нужно чувствовать твою ци, чтобы понимать, насколько тебе ее не хватает. Она резко обернулась и неприятно насупилась. Я не хочу вдаваться в подробности, вот-вот должна была заткнуть меня, чтобы завершить тему, но я успел быстрее. Поэтому я такой жестокий. Мой образ сдерживает некоторых врагов от необдуманных поступков, моя репутация заставляет хозяина огня подумать дважды перед тем, как совершить нападение, после встречи со мной люди подают в отставку. Эх, просто хочу сказать, хорошо, что мои листовки на каждом углу, смотрящий на них солдат знает, с какими проблемами встретиться, если увидит меня на поле боя, а представь, что было бы, будь на них лицо веселого парнишки со стрелой на лбу. Никто бы не боялся, глубоко понимающим тоном ответила Катара, сильнее сжав кулон. Я знал, какую обиду она таила на нацию огня, знал, как хотелось им отомстить, а потому моя речь затрагивала сами струны души, именно. Но вызывать страх у тех, кого хочешь остановить, нормально. Что бы ты сделала с человеком, который забрал твою мать? Я бы его, я бы уби не знаю, сжав руки. Она резко поняла, что я образовал много острых спиц прямиком из грязи. Они обрушились градом на тело Катары, заставив ее сразу защищаться. Девушка создавала щиты, убегала, но пускай и слабые, зато точные грязевые комки прибивали ее к земле, заставив застыть и ощутить дичайшее давление от острых камней у своей шеи. В первую очередь надо напугать, да так, чтобы противник начал откладывать яйца, нависнув над тяжело дышавшей девушкой и протянув ей руку, заставил серьезно на себя посмотреть. А теперь давай, воспроизведи на мне, как встречала бы самого нежеланного человека в своей жизни, но не забывай главного. Поднявшаяся девушка вовсю сосредоточилась на моих словах, желая узнать продолжение. Ты маг воды, так что ищи во всем свою долю позитива. Коротко говоря, ведь себя достойно. Дальнейший диалог продолжился уже по мере тренировки. Девушка выкладывала эмоции в каждый удар, а мои слова лились сладким потоком ей в уши, благо складывать красноречивые речи я умел. Весь негатив в мой адрес будто бы пропал, а всего-то надо было выплеснуть его в эфемерном сражении. Одна проблема: вплоть до вечера я как-то не особо продвинулся в магии грязи, и уж тем более не открыл продвинутую сенсорику. Мы учились по свиткам, кидались друг в друга атаками, но этого было мало, будто должно произойти что-то еще, нечто, что побудит меня развиваться. А зная хитреца Анубиса, он ничего не расскажет, пока я сам не додумаюсь. Ра-а-а. Ну а по наступлению сумерек, думать об этом времени уже не было, ведь со стороны поселения раздался громкий рев. Переглянувшись с Катарой и поняв, что это то существо, о котором нас предупреждали, побежали обратно на песчаных самокатах. Уже на месте мы нам предстала причина, по которой люди были готовы кланяться мне в ноги. В деревню вторгся гигантский и озлобленный дух, напоминающий своей раскраской далматинца. Из его предплечий росли четыре руки, злобный оскал виднелся даже обычным людям, которые быстро закрылись в домах, надеясь на лучшее. Одним словом, пугающая тварь, перед которой выскочил Энг, просто взобравшись на дом и подняв руки. «А остановись, давай поговорим. Я аватар, мост между нашими мирами. Мы с тобой можем просто пообщаться». Все это происходило и в каноне. Я превосходно помнил, что между ними должна была начаться перепалка, в которой Анг не вывезет, но многое ли изменится сейчас? Ведь по одному лицу Анга было понятно, что он стал смелее, а способности подавно возросли. Этот далматинец раскрыл пасть, набрал больше сил и рыкнул, да так, что образовавшаяся звуковая волна могла даже снести здание. Я явственно видел, какую мощь использовал простой, на первый взгляд, дух, и сжал руки, понимая, что Аанг очень может быть, примет все на лицо, а там и помрет. Остановись. Вот только Аанг удивил сильнее, когда резко выставил перед собой руки и ударил сферой сжатого воздуха, будто готовил ее заранее. Атаки рассеяли друг друга, и два существа просто зависли на месте. «Фух, с ним все будет в порядке?» – перепуганно спросила Катара, пока не вспомнила мое наставление про достойное поведение, и неспешно выпрямила спину. «Да, Авка научила его, как правильно общаться с духами. Эта картина могла вызвать мурашки у кого угодно». Аанг смотрел на духа, как на нашкодившего котенка, а тот неотрывно отвечал ему оскалом. Между обоими было расстояние всего в один жалкий метр, но именно молодой парень держал ситуацию под контролем, давя авторитетом, а может быть даже высшей сущностью, которая сидела внутри него и молча взирала на этот пресловутый мир. «Скажу снова я, аватар». Он упоминал свой титул, будто не собирался его никому отдавать, а это значит, он понял свое призвание, и что за него нужно цепляться. Принял свою важность для этого мира и мира духов неплохо, для начала. Глава 56. Мертвецы рассказывают сказки. Правильно ли я все делаю, сидя на крыше двухэтажного дома, тяжким взором давя на затихшего духа, превратившегося из страшного четырехрукого монстра в молчащую панду? Аанг задумчиво изучал ситуацию. Не так давно у него был серьезный диалог с Авкой, в котором она рассказала, что значит быть мостом между двумя мирами, какова сама суть этих слов и, как стало ясно, главным знаменателем должны быть равные отношения между людьми и духами. Нельзя чересчур сильно превозносить одну сторону в угоду другой. Их разделение – это иллюзия. Последняя цитата глубоко повлияла на мышление Аанга, подтолкнув к тому, чтобы посмотреть на мир по-новому. Но нехватка опыта не позволяла придать этим словам ключевой смысл. Вместо этого парень понял, что незаменим. Дагот не сумеет забрать титул, ведь не способен выполнять нужных обязанностей. В конце концов, именно он доказал духу, что жители деревни невиновны в поджоге и, более того, пообещал разобраться с мировой ситуацией как можно быстрее. Хоть и сделал это грубо, но, по словам Авки, ему нужно было научиться показывать авторитет духам. Теперь Хейбай, так его называли местные жители, уважительно склонял голову и даже хотел что-то показать. Подзывал приблизиться, чтобы направиться в непонятном направлении. «Ладно, я пойду с тобой», — кивнул в ответ головой, но тут краем глаза заметил, как к нему побегала Катара. Девушка, чье лицо вызвало у парня улыбку, а за ней стоял Дагот, из-за которого вновь нахмурился. «Я так переволновалась, когда он атаковал тебя. Ты в порядке?» Девушка взяла его за плечи и осмотрела со всех сторон, снова подарив улыбку. «А чего дух не уходит? Что если нападет? Все хорошо, Хейбай добрый, а еще он хочет кое-что мне показать, поэтому я думаю, что отлучусь ненадолго. Да, интересно, что же ему хочется?» И вот опять улыбка пропала. Дагот подошел ближе, посмотрев на Хейбая, как некий драгоценный экспонат. Нет, он приценивался всегда и ко всему, но обида играла свое. «Вот подойдет сейчас и заберет еще духа», — думал фыркнувший Аанг, пока Катара не приблизилась к его уху. «Я с ним поговорила, он не будет говорить, что является аватаром, но его репутация и правда может быть полезной». Перейдя на шепот, она заставила Аанга сначала застыть, потом задуматься, а в конце сконцентрироваться на Даготе, как человеке, который делал все ради мира. Может, он и испортил такой хороший образ аватара, за что было максимально обидно, но использовать его, чтобы поддерживать мир. Аанг мог принять такое, хотя резко вернуться к прежним отношениям был не согласен. Только если тот сам догадается извиниться, и то, нужно будет еще доказать свою хорошесть. «Слушай, Аанг, прости меня, а?» — раскрыл тот рот, в шоке от столь быстрого исполнения желания. Но Дагот и правда не напоминал плохого человека, он максимально к себе располагал и до сих пор казался человеком, который выслушает и даст совет. Зажмурившись от осознания этих факторов, чувствуя давление от детской наивности, он резко выдохнул. «Хорошо, и ты прости, что обиделся. Постой, что ты делаешь?» — раскрыл глаза, когда тот наглым образом сел перед духом и угрожающе цыкнул. «Скажи-ка, что ты хочешь от Аанга?» Авка прыгнула на его плечо и таким же образом зафыркала, заставив духа передать послание на своем духовном языке. Даже Эанг его не смог понять, а вот лисичка, да. Притом выглядело это так, будто два бандита зажали бедного зверька с двух сторон. Вот только Эанг помнил, какую мощь способен показать этот самый дух. И он сейчас просто ссался, значит, дух дракон Року ищет нового аватара, обойдется. После чего, оставив пандочку сидеть с потерянными глазами, будто ее опрокинули, Дагот обернулся и пока не начался спор, сообщил, что может научить его общаться со всеми своими предыдущими воплощениями самостоятельно. Не надо никуда лететь, слушать всяких сомнительных драконов и прочее. Он говорил с такой уверенностью, такой четкостью, что авторитетный образ выстраивался сам собой. Ипостась старшего брата снова вернулся, он отправил людей по домам, духа прогнал из деревни прочь, а сам загнал команду в комнату. Даже когда староста деревни хотел отблагодарить их за помощь, Дагот грубо закрыл дверь у него перед носом и сел посреди комнаты. Даже Сакка не возникал, прекрасно понимая, кто сейчас главный. Вообще, любой аватар рано или поздно понимает, как общаться с прошлыми воплощениями, но на твое счастье, у нас есть Авка. Аанг молча кивнул, боясь что-то пропустить или ослушаться, после чего погрузился в короткую инструкцию о правильной технике медитации. Самое главное, как бы сложно это ни звучало, обрести синергию на уровне ЦИ. Обычно это можно сделать в храме, куда непонятный дракон, как его обозначил Дагот, хотел доставить Анга, либо это возможно вместе с высокой концентрацией ЦИ. Самый же простой способ – использовать помощь продвинутого духа, такой как Авка. Она умеет находить души по ЦИ, где бы те ни находилась, неспроста она всюду находила Дагота. А еще откуда-то знала ЦИ других аватаров. Они почему-то не вдавались в подробности этого, а Аанг просто боялся спрашивать, чтобы их не перебивать. Хотя ясно слышал, как лисичка радовалась, что они встречали какие-то статуи. «Так я смогу встретиться с Року», уже приготовился Аанг. «Нет, я думал про Курука, он ведь предыдущий аватар, родившийся магом воды, с ним явно будет полезнее пообщаться. А теперь просто закрой глаза». Авка махнула перед нахмурившимся аватаром хвостом, и тот резко ощутил себя иначе. Тело вышло из физической оболочки, чуть ли не мгновенно войдя в транс. Все окружение теперь имело какие-то бледные краски, само тело светилось чистым синим светом. Даже дышалось тут по-другому. Вау! Помахав рукой, он сосредоточился на сидящем рядом Даготе. «Если я в мире духов, получается, ты меня сейчас не видишь? Хе-хе!» Бе-е-е, высунув язык, он скорчил перед магом песка рожу. «Пока! Ты в порядке?» Он наклонил голову, будто все видел, хотя сам определенно находился в мире людей. «Чтобы ты понимал, я вижу и могу понимать всех духов, если они так наглядно выставляют свою ауру на показ. Эх, что за дитё!» «Да, ему еще многое предстоит изучить», а в этот момент раздался незнакомый голос. Аанг резко обернулся и понял, что перед ним сидит полупрозрачный мужчина с бородой, мужественным лицом и шапкой из какого-то северного медведя. Одежда выдавала в нем мага воды. «Привет, Аанг, для чего ты меня вызвал?» «А, аватар Курук, приятно познакомиться», быстро найдя в себе силы уважительно собрать руки, он поклонился собственному воплощению. «На самом деле я не знаю, зачем мы встретились. Я думал, увижусь с Року, но мой друг сказал, что лучше увидеть вас». Аанг резко ощутил себя, как третий лишний. Вот его прошлая жизнь и Дагот переглянулись, прищурились и начали осматривать друг друга. Сложно было даже понять, что они творят, пока на его плечо не запрыгнула Эвка, шепнув на ухо, что они оценивают друг друга, как маги. «Так ты первый, кого обучал Орден Лотоса?» После чего заговоривший Дагот заставил духа выдохнуть и уныло кивнуть. «Я тоже член Ордена, который обучает уже Аанга. Скажи, знаешь ли ты, что гуру Лакхима говорил про пятую чакру?» И в этот момент глаза не только аватар, но и самой Эвки раскрылись от шока. Дагату было так влом вытаскивать крупицы информации из Аанга, что он решил достать сразу все из того, кто наверняка будет знать сразу всю информацию. А ведь максимально логично обратиться именно к Куруку. Как известно, он был благосклонен к лотосу сильнее всех последующих жизней. Разве что умер рано, а так, быть может, он сумел бы перевернуть мир уже к 100, а то и 50 годам. Лакхима я немало времени провел в женском храме воздушных кочевников, где КХМ изучал эти труды. Максимально простая чакра, добейся максимальной честности с человеком, чтобы обрести с ним связь на уровне ЦИ. Это высшая степень понимания окружающей энергии. Кое-кто даже считает, что с ее помощью можно найти общий язык с кем угодно, но это абсурдный бред. Главное, ты начинаешь не просто понимать мир, но и получаешь возможность с ним говорить. Духи тоже могут чувствовать эту связь и находить людей, где бы те ни находились, но только у них это врожденное, и научить других они не могут. Вот как, а ты смог пробудить все чакры? Нет, я не смог отказаться от земных привязанностей и брожу в мире духов в поисках спасти любимую. Курлак опустил голову, отобразив безграничную грусть. Аанг хотел было поддержать его, но не успел. Дагот максимально быстро подобрался, и по-мужски похлопал его по плечу. Они будто уже сдружились просто на теме общего родства с Лотосом. Спасибо, но еще кое-что. Лотос ведь придерживается той же философии, что и в мое время. Став серьезнее, Курук заставил собеседника кивнуть. Я разделяю их позицию, но другие жизни будут максимально обижаться, если ты попытаешься изменить Анга, просто потому что все хотят исправить какие-то свои ошибки через последующее воплощение. Особенно это будет заметно на последнем воплощении, Року. Запомни, он тебе не союзник, и пока ты с ним не разберешься, он будет мешать изменить взгляды Анга. Эй, может вы поясните мне суть разговора, я как бы все слышу, фыркнул ничего не понимающий сопляк. Другие воплощения тоже могут кое-что натворить, так что будь внимателен. Ну а ты, Аанг, мне нечего тебе сказать, просто слушай своего друга. Шу-у-у. Тело Курука развеялось по ветру, и мир вернул прежние краски, даже тело снова оказалось внутри плоти. Погоревав от того, что не удалось поболтать с прошлым воплощением, как и узнать что-то про магию воды, он повернулся к тому, кого по достоинству оценил Курук. Я, кажется, понял, как открыть продвинутую сенсорику. Спасибо, Аанг, ты лучший. КХМ, я вообще ничего не понимаю. Глава 57, я принцесска. Из нашего общения стало понятно, что Курук был не самым образованным человеком, как, в принципе, и большая часть гуру. Пояснять тонкости работы разных техник не умел и вообще действовал, скорее всего, только из чувств. Но кое-что все же стало понятно. Ложь и правда, честность и открытость. Пятая чакра не совсем про это, а скорее про связь на уровне ЦИ, просто обеспечивалась она именно максимальной честностью. Мне нужно установить со стихией такую же связь, какая стоит между аватаром и его прошлыми жизнями. Слушай, хранительница Библиария, а ты можешь мне показать, как выглядит эта связь? Повернулся к читающей книгу лисичке. Тебе не узреть связь других существ на текущем уровне понимания мироздания, ты слаб, заговорила, как некая высшая сущность, насмехающаяся над жалким смертным. Но могу показать связь, которая установлена между нами. Между нами есть связь на уровне ЦИ, я думал, ты просто действуешь, как ищейка, которая распознает ЦИ, как запах. Дурачок, она возникает из крепкого доверия. Выдохнула лисичка, оторвавшись от своей книги и подойдя ближе. До тебя, у меня было такое доверие только к книгам, поэтому я чувствую на уровне мироздания, если рядом есть интересные знания. И вот как это чувствуется. Сев передо мной и махнув хвостом, закрыв на секунду обзор, она дала понять, что чувствовал Энг, когда связался с прошлой жизнью. Нет, я не стал духом, но видел саму Эвку и знал, что с ней происходит. Не угрожает ли ей опасность? Что чувствует, и даже точно знал, в какой она стороне. Это напоминало мою сейсмочувствительность, только информация поступала прямо в голову и сведений была значительно больше. Эта способность ограничена, ведь нужна сильная связь, чтобы кого-то найти, но в истории были существа, которые связали себя с ЦИ собственной стихии, добиваясь расширения магических возможностей. Тот же Лакхима, научившийся буквально летать при помощи ветра, и вовсе не так, как это делает Энг. Точно, этого же добивался и один маг Искры, научившийся парить без всяких трюков. Установка связи со стихией совсем не выглядит, как нечто сложное. Я, можно сказать, и так привязал себя к ней, когда изучил сейсмочувствительность. Трудно прочувствовать стихию еще глубже. Да чувствовать ее глубже и не надо, требуется связаться с ней на дистанции, прямо как я чувствовал, в каком направлении находится Эвка, и мог получить от нее отклик информации. Даже базис имелся, я мог понять, когда на стихию, которую я контролирую, кто-то влияет, просто теперь нужно поставить это на пассивный поток, чтобы абсолютно любая почва сообщала эту информацию. Думается, Если я попытаюсь влить такую информацию, не ограничив радиус действия, мой мозг превратится в кашицу. Хотя с трудом верилось, что я смогу покрыть целую планету, но даже диаметр в пару километров сделает меня еще большим инвалидом. Хватало той же дистанции, которой я пользовался для обычной сенсорики. Сконцентрироваться на Земле, создать такую же связь, которую показала мне Эвка, добиться поступления любой информации напрямую в мозг, прямо как я обычно это делаю, когда чувствую летающие в воздухе песчинки. Ты уже близок к познанию таких глубоких тайн мира, которые недоступны большинству. Если ты хочешь понять стихию, тогда это будет только начало, подталкивало к развитию Эвка, продолжая показывать, как выглядит нужная связь. Пришлось сделать просто похожим образом и вот, по нарастающей, голову начали заполнять сейсматические образы, будто Земля делилась всем, что на ней происходит, каждой вибрацией, которую оставляли муравьишки. Чувствовал, как маленькая галька текла в ближайшей реке. Она снова позволяла увидеть других людей и вновь почувствовать находящуюся в них энергию, будто вернул руку, чувство, которое давно утратил. Земля делилась всеми тайнами, словно болтливая подруга. Это была следующая ступень сенсорики. Можно не только видеть все на расстоянии, но и также получать ускоренный отклик. Хотя, как и сказала Эвка, это не все, чего можно добиться. Чувство ЦИ предоставляет огромный спектр возможностей, надо просто продолжать познавать таинство магии. Жаль, что этого недостаточно для открытия пятой чакры. Может, я и приводил аналогию с подружкой, но Земля не что-то одухотворенное, нужна эмоциональная привязанность. Как говорил Курук, лучше всего подойдет тот, на кого откликается твоя чакра любви. Что ж, можно сказать, я на шаг ближе к тому, чтобы воевать с аватарами, но как же не хочется думать об этом. Могло показаться, что та легкость, с которой я вернул расположение своего лысого друга, в будущем станет крепкой опорой для наших отношений. Что был воздвигнут такой монументальный фундамент нашего взаимного понимания, что его ничто не сможет пошатнуть, это было весомое заблуждение.